которая плохо лежит, если по-настоящему работать он способен только при определенной фазе Луны и любит порассуждать о круговороте воды в природе, то государство обязано поставить его в такие драконовские условия, что ему некогда будет водочкой заниматься. Постороннее имущество перестанет вызывать в нем повышенный интерес. Работать придется не за страх, а за совесть, и рассуждать захочется не только о круговороте воды в природе, но также о ценах на продукцию и сырье. А то русаку, которому и так море по колено, совсем развязали руки, дескать, вытворяй, что душе угодно, хоть жену свою с кашей ешь, хоть выходи на большую дорогу с автоматическим ружьем. И пошло. Кому принадлежит Москва как благоприобретенная недвижимость, неизвестно. По городам денно и ночно идет пальба. Также не совсем ясно, кто сейчас трудится в сфере промышленного производства, и трудится ли кто-нибудь вообще. Народы точно по команде поднялись друг на друга с невразумительными претензиями, включая экзотические, и все никак не могут разобраться, который из них происходит от Сима, а который от Иофета. Несметные силы бывших конторских служащих, занятых прежде очинкой карандашей, до того замутили воду, что уже нельзя отличить дарвиниста от националиста, националиста от агрария, агрария от почвенника, почвенника от сумасшедшего, а сумасшедшего от просто несчастного человека, которому некуда себя деть. И это еще хорошо, что огромному большинству наших соотечественников свобода начисто не нужна, что они как на досуге таращились в телевизор до 1985 года, так и таращатся по сей день. Диссидентам и то она не нужна, потому что для диссидента свобода — крах. По-настоящему свобода была нужна кое-кому из писателей, кое-кому из читателей и десятку другому специалистов по гуманитарному департаменту, которые вкупе составили бы население небольшого жилого дома. Как это ни странно, демократических свобод вожделело еще варье в диапазоне от любителей до сугубых профессионалов, от карманников по призванию до предпринимателей по нутру. Этой публике перемены пришлись, как теперь говорится, в кассу. Писатели же, читатели и специалисты по гуманитарному департаменту положительно просчитались, потому что свободное слово резко упало в цене и котируется теперь наравне с прогнозами хиромантов. Удивительное дело, точно они не знали, что всякое начинание на Руси чревато непредсказуемым результатом. Например, февральская демократическая революция закончилась тиранией большевиков. Недаром русский мужик говорит о своих суглинках. Посеешь огурчик, а вырастет разводной ключ. Так вот, может быть, при таком-то коварстве российской почвы благоразумным людям следует дичиться всяческих перемен. Тем более нам известно, что борьба за свободу личности всегда и повсюду оборачивалась новыми разновидностями деспотии. В последние времена, главным образом, деспотии денежного мешка. И даже, может быть, так называемое народовластие, равно как и демократические свободы, просто-напросто баловство на общественно-политическом уровне, лишнее поприще на пути человеческом к неясному идеалу, по крайней мере, болезненно-переходный период от монархии к господству здравого смысла, который обеспечивает свободу слова всем тем, кому есть что сказать, кроме вздора и пакостей, свободу выбора тем, кому есть из чего выбирать. Свободу действия тем, кто способен действовать во благо, а еще лучше не действовать вообще, но прежде всего свободу от негодяев и дураков. Другое дело, что как демократические методы отправления власти, так и самодержавные методы отправления власти, к которым в 1917 году прибегли большевики, постепенно разлагали государственный организм, последовательно ввергали в бледную немочь национальную культуру, хозяйство, вооруженные силы, и, стало быть, в посещении нашей страны свободой, по деревням говорят, если случится падеж или неурожай, Бог посетил. Угадывается нечто иное, нежели просто замена отжившей свое формации молодой. Чудится, что это нам вышло такое наказание за грехи. Тому есть одно занятное доказательство. Свобода культурного человека бытует в жанре свободной мысли. Во всем остальном он существует под гнетом своей культуры. А поскольку в России таких блаженных от силы наберется 70 человек, то свобода, свалившаяся на русский народ, как кирпич на голову,